Это ты, Гайде. И ты первый за много веков хозяин, который появился у Валиона. Вернее, он появился у равнины, понимаешь? Потому что Валион стоит именно на равнине, а знак Ишты — это знак расположения богов. Знак того, что эта земля увидела и пожелала тебя принять. После того, как тебя коснулся белый цвет равнины, ты перестала быть для нее чужой. И это значит, что с этого момента ты, Гайде, именно ты носишь бремя хозяйки этих земель. У меня в буквальном смысле слова отвисла челюсть. Что? Лин, ты в своем уме? Шерри только грустно улыбнулся. Увы, демоны не умеют лгать своим хозяевам. Да я, но мне... Да зачем мне это надо? Внезапно возмутилась я, неизвестно кому. Да я в жизни не хотела никакой ответственности. Мне не надо такого счастья. Что я, рыжая, что ли? На мне белый свет клином сошелся. Какого черта тут все-таки творится? Почему я, Лин? Почему это должна быть именно я? А твоя земля не могла ошибиться? Я с надеждой посмотрела на кота, но тот только покачал головой. Ты Ишта, Гайде, и ты моя хозяйка. Точно так же, как теперь ты стала хозяйкой равнины и большей части Валиона. Охренеть! Я крепко зажмурилась и стиснула зубы, чтобы не выругаться. Нет, ну надо. Мало мне было Эара, мало браслета и его заговоренного. Мало было обрести в попутчике демона, так еще и это... Поверить не могу. Нет, я просто не могу поверить. Это рок какой-то. Самое настоящее издевательство. Кот с любопытством наблюдал за моей тихой истерикой. Это ж надо. Я всего 3 дня тут. Только приехала. Как нате вам. Нелюдь на пути попался. Едва очухалась, как сразу в гости к ведьме угодила. Только от нее ушла, решив, что больше никакой магии, как тут же с демоном связалась. И долго это будет продолжаться, а? Лин деликатно смолчал. Я тихо поругалась еще пару минут, не в силах примириться с еще одной, свалившейся мне на голову проблемой, которых и так уже не счесть. Но сотрясать воздух было бесполезно. Так что, выговорившись и от души пройдясь по дурацким законам неких богов, сотворивших этот нехороший мир, я вздохнула, покачала головой, а потом повернулась к терпеливо ожидающему демону. «А отменить это никак нельзя, но прийти в какой-нибудь храм, сказать волшебное слово и посоветовать Алару Сайдам подыскать себе другого хозяина равнины?» «Нет». «А если к жрецам подойти и попросить совета?» «Не стоит», — лаконично отозвался кот. «Почему?» — нахмурилась я. «Быть хозяином — это так неприлично?» «Нет, просто в настоящий момент на Вуаларе есть, то есть был, лишь один настоящий хозяин, хозяин степи. Он же верховный жрец Неверона. Он же один из сильнейших некромантов этого мира, яростный последователь Айда и наипервейший враг Валиона. Обилие тварей на границе равнины — его, кстати, заслуга. Некоторое время назад он научился призывать их из небытия, и теперь стал опаснее вдвойне. Валион всеми силами пытается ограничить его влияние, но, увы, против хозяина даже у короля нет сил бороться. А жрецы только и могут что сдерживать эту мощь, не допуская ее к деревням. Между прочим, плачевное положение Фарлиона обусловлено именно близостью к Неверону. Фарлион и окружающие его серые горы — последний заслон на пути полчищ тварей, наводнивших степь. Темный жрец ищет власти, Гайде. Он уже не первый век пытается сломить сопротивление Валиона, но пока безуспешно. Воля Аллара слишком сильна. Однако, если Валион падет, от свободных равнин не останется даже пепла. Потому что, если это случится, Власть некромантов сотрет с лица земли весь этот лес.